«Ну что, моя леди, вот и остались только мы двое», — угрожающе протянул мой соперник и вновь прищурил синий глаз. «Не страшно?» «Сумеречных бояться в лес не ходить», — не смутившись, процитировала я известную поговорку первой эпохи или их подмигнула. «То-то ты так и норовишь в лес удрать. Думаешь, в следующий раз не найду?» «Захочу, век искать будешь и не найдешь». Я заменила обойму снова, а вслух сказала. «Ну что, где там моя группа поддержки?» Близнецы послушно попытались изобразить что-то вроде танца хентайских болельщиц с задиранием ног и потрясанием плечами. Тылпахаш принял сторону Эрина и испустил урукхайский боевой клич Маздай. «Дестрой!» – немедленно парировали дровские братцы и заулюлюкали. «Прекращайте, а то сейчас попадальцы с дубьем сбегутся!» – фыркнул Эрин. «Решат, что мы тут исторической реконструкцией балуемся». «А что?» – цинично ухмыльнулся Миновазин. «Попаданочки тоже бывают миленькие, особенно эти в занавесочках». «В кожаных штанишках тоже ничего», — фыркнула Миналон, — «и с накладными ушками». «Дриад вам мало, растлители малолетних», — осуждающе проворчал Тылпахаш, за что удостоился моей благодарной улыбки. «Орки в большинстве своем ребята строгих правил и беспорядочный, а тем более межрасовый секс осуждают». «Казарма, молчать!» — гавкнул на разгулявшихся дроу Эринрандир, заметив, как меня перекосило от упоминания дриад. «Дзира на вас нет! Уж он бы вам показал попаданочек в занавесках и без!» «Действительно, парни, уймитесь!» Я примирительно помахала пистолетом. «Дайте уж отстреляться, что ли!» «Все, Нол, мы уже заткнулись!» — хихикнул Миновазин. «Не смеем мешать светлоэльфийским разборкам!» «Готов?» «Всегда, солнышко!» «Ах ты, гад!» Я отреагировала именно так, как он и рассчитывал. Промазала целых 2 раза из 5. «У-у-у!» — возмущенно провыли дроу слаженным дуэтом. «Нол, ты окривела, что ли?» «Ну, ты мне за это ответишь!» — прошипела я и немедленно протранслировала под руку напарнику, как именно он мне ответит и сколько раз. Вот так. После выстрелов Эрина из 5 банок одна осталась стоять нетронутая. «Аптелемнар, ты окосел?» — зарычал орк. — Я же на тебя поставил. А ему солнышко в глаза попало, — мурлыкнула я, дожидаясь, пока Аминалон поставит новые мишени. Может их тебе завязать? — Отличные идеи подаешь, дорогая. Непременно завяжу. Тебе. Тьфу! Опять 3 из 5. Я закусила губу, чтобы отвлечься от прозвучавшего прямо в мозгу смешка с этой хрипотцой. Сейчас буду мстить. Да. А я тебя и так достану. На ощупь. 2 из 5. Да мы никак сравнялись. Вот что значит принять метод. А может, это заразное? Миновазин аж попятился в притворном испуге. Светло-эльфийское косоглазие передается воздушно-капельным и... Аминалон демонстративно прервал свои предположения на самом интересном месте. Может, сдашься? Подначил меня Эрин. Когда это я сдавалась без боя? Парировала я и прищурилась. Ладно, сейчас я вам покажу косоглазие. «А я тебе напомню», — пообещал напарник, и пока я целилась, действительно напомнил день, дату и время. «Тенгваром по бедру. Зануда». «Фе, нечестные методы. Зато надежные». «Да ладно, надежные. Смотри». И я гордо кивнула на весь пяток простреленных банок. «Ага, так значит, решил не поддаваться?» Эрин ухмыльнулся и повторил мой результат. Болельщики заинтересованно притихли. «Ни за что». 5 из 5. Ха! Ну что, сможешь лучше или сразу признаешь поражение? Удивлять тебя – это так приятно, дорогая. И верно, удивил. Я, изумленно распахнув глаза, наблюдала, как напарник четко кладет банки одну за другой, прямо в дырки от моих пуль. Ну и что теперь? – поинтересовался Эрин, выгнув бровь на мою реакцию. А теперь последний раунд, – вмешался Тылпахаш. А то вы тут до следующего утра будете выяснять, кто из вас круче. «Точно», — поддержал орк Аминалон. «Значит так, берем одну мишень и лупим по очереди. Кто попадет в центр самайновского логотипа, тот и победил». «Третья струна арфы?» — уточнил Эрин. «Идет». «Идет», — эхом повторила я. «Давай теперь ты первым». «Как хочешь», — пожал плечами напарник. Выстрелил и, разумеется, попал. Я прицелилась, выстрелила... И, конечно, попало тоже. Только во вторую струну, а не в третью. Ну, я думаю, объяснять почему совсем не обязательно, верно? Лицемерка, ухмыльнулся Эрин. Поддалась все-таки. Вовсе нет, неубедительно соврала я. Давай, докажи это. Зачем доказывать? Сама все расскажешь. Ну, расскажу. Ну, сама. Я улыбнулась и отдала Миновазину пистолет. Дроу благородно предложил привести оружие в порядок. А я не гнушаюсь принимать помощь в таких вещах. Иногда. Ну, поддалась. Но ведь в том-то и соль этих игрищ. Поддавалась не только я. И мы оба это знаем. После стрельбы энчичикисты решили попинать мячик. В очередной раз покрасоваться силой и ловкостью перед девушкой и к тому же выпустить парой агрессию – священное право каждого мужчины. Но Лвенде даже спорить не стала. Она расположилась в сторонке и, лениво потягивая сок, предоставила благородным рыцарям сыска полную свободу лупить друг дружку, валяться в грязи и весело ругаться нехорошими словами. Правила были просты и незамысловаты. Пара дроу против эльфа и орка. Мяч один, вместо ворот две пивные банки. Кто перенесет мячик за условную линию, тот и победил. Но близнецы сильны, словно молодые буйволы, и понимают друг друга с полувзгляда, а Эрин с Тылпой встали в пару впервые. Зато у Аптелемнара отменные реакции и глазомер, а орк бегает, что твоя антилопа. Захочешь – не догонишь. Но Лвенде демонстративно никого из игроков не выделяла и особого предпочтения кому-то не отдавала. Хлопала в ладоши на любой хороший бросок, явно получая удовольствие от зрелища сугубо мужских силовых игрищ, параллельно занимаясь приготовлением мяса. Эрин уже успел узнать, что при полнейшей кулинарной беспомощности его возлюбленная гениально жарит шашлыки. Так что ей еще предстоит вкусить от красочного дровского словословия в свой адрес. Близнецы будут каждый проглоченный кусочек сопровождать неприличными стонами и воплями удовольствия, осыпать девушку комплиментами и наперебой просить раскрыть страшную тайну светло-эльфийского рецепта. Хотя самая заслуженная похвала может прозвучать только из уст Тылпахаша. Из всех волшебных рас орки лучше всех готовят мясо. Так исторически сложилось. И вот если раскосые хищные зеницы криминалиста станут масляно-ласковыми, и он начнет урчать по-кошачьи, при этом облизываясь, значит, его придирчивый желудок удалось-таки ублажить. А так оно и будет, скорее всего. Иначе он бы прихватил с собой либо сестру, либо Гюльчи для готовки и последующей уборки. Когда во время праздников арчанки регулярно подносят мужчинам маленькие серебряные рюмочки с холодной водкой, это искупает весь их неуемный темперамент и болтливость. Впрочем, данное священнодействие происходит в полнейшей тишине. Мудрая народная традиция, однако. На дне рождения у Тхана Нахыровича подобным образом надиралось до свинячьего визга все управление поголовно, даже малопьющие гномки и хоббитянки. Благо торжество приходится на разгар лета, и гости благополучно залегают прямо на газоне и под деревьями в саду. Политкорректно остановившись на ничьей, инчичикисты с воем и улюлюканьем нырнули в речку, своими воплями и гоготом распугав всю рыбу на километр вверх и вниз по течению. А ну-ка, не испугайся, когда эдакие слонопотамы устроят себе в удовольствие водное поло. Вот и спрашивается, где тут взрослые, ответственные и серьезные мужчины, занимающиеся важным и опасным делом поддержания правопорядка? Ах, это те, которые бесятся, словно дети, и норовят стянуть друг с дружки трусы, время от времени стыдливо сверкая голыми задницами перед строгой эльфийской девой. Ну да, они самые. Они же потом подчистую сожрут все мясо, выдают все пиво и будут еще песни орать на весь лес, некоторые из которых весьма непристойного содержания. Прямо даже и не скажешь, что кровавые инчичикисты они, душители магических свобод, сатрапы и через раз тираны и деспоты. Как обманчиво порой бывает первое впечатление. А потом двое из них, беззаботный синеглазый мальчик и смеющаяся девочка с косичками, вернутся домой и будут любить друг друга на широком двуспальном матрасе, специально для этого дела и купленном. Ибо казенные диваны – это ж какой-то караул до того узкий и жесткий.